Он задержал дыхание и прошептал какие-то ласковые слова, не разобрав толком какие, и стал переставлять фигурки на обеденный стол. Крошечные, идеальные чудеса всего в несколько сантиметров высотой. Миниатюрные изображения всего на свете, начиная от лебедей и заканчивая пуантами. Их можно было изучать под лупой, что он проделывал неоднократно, и не найти ни малейшего изъяна. Они были волшебными, наполненные мечтами и устремлениями, и своей красотой сводили с ума. Владея ими, человек уже не боялся смерти, потому что однажды имел счастье обладать запредельным. Видеть запредельное, он уже там побывал. Раньше, работая с фигурками, он пользовался ужасными латексными перчатками, купленными в аптеке. А в фирме Сваровски, надо же, приготовили специальный набор для своих коллекционеров, чтобы те могли чистить фигурки, не прибегая к безвкусным домашним способам. И, надо же, Крюмме купил ему этот набор. Вдруг ему непреодолимо захотелось курить, хотя он почти не курил. Эрленд понял, что тяга к сигарете возникла просто от того, что он не мог курить в перчатках, смола оставила бы на них следы, как от масла. Он всегда хотел делать то, чего в данный момент не мог. Ограничения доводили его до тошноты. Когда все фигурки стояли на столе, он снял перчатки и достал сигарету из хранившегося в баре портсигара. Затянулся до полуобморока и допил коктейль. Теперь надо все-таки помыть шкаф, разумеется, уже без белых хлопковых перчаток. Он не понимал, откуда берется пыль на стеклянных полках, ведь шкаф практически не пропускал воздуха. Но пыль была. Светло-серая, мелкая, как порошок. Подсветка снизу и вверху шкафчика высвечивала малейшую частицу пыли и следы стиравшей ее замши. Он протер все 5 стеклянных полок и сверху, и снизу, смешав между делом еще один коктейль и поменяв диск с Юту на Шопена. Когда дело близилось к заключительной декоративной фазе уборки, на него всегда снисходило торжественное настроение. Содержимое шкафчика каждый раз компоновалось по-новому. А сейчас было Рождество, и на верхнюю главную полку перебрались все рождественские фигурки. Чтобы больше не возникало желания курить, он выкурил еще сигарету, потом только надел перчатки и заскользил взглядом по сокровищам на обеденном столе. Темно-синее зеркало он поставит на верхнюю полку справа, так, рядом с 3-сантиметровой фигуркой упакованного рождественского подарка с бантиком. Сам подарок был сделан из массивного камня с 4 ограненными углами, которые направляли свет в центр куба. Хрустальный бантик сверху распространял свет вокруг себя и на зеркало. Он взял фигурку большим и указательным пальцами, осторожно почистил ее кисточкой и поставил на место. Потом почистил звездочки и разложил вокруг. Дыхание перехватило, он отошел на несколько шагов, разглядывая первые сокровища в обновленном шкафчике. К глазам подступили слезы. Он обожал коллекцию Сваровски, так же, как многие любят детей и домашних животных. Но, похоже, его любовь была сильнее, чище и не встречала сопротивления. И это он только начал. Надо выложить еще несколько полок. Теперь он превратился в художника, хотя и не сам изготовил эти фигурки. Главное то, как искусство представлено. Даже Брамс и Шопен остались бы пустыми дураками, если бы не их интерпретаторы-музыканты, которые смогли творчески наполнить их нотой тоской. А повесь полотна Мунка в узкой типовой квартире без освещения, и это в колоссальной степени уменьшило бы силу их воздействия. Подумать только, как много людей считало, что красота предметов искусства возникает сама по себе. Они не догадывались, что за правильным расположением предметов должна скрываться глубокая любовь и понимание. Вот, например, современные художники, думающие, что все получается само собой, что все может быть подано на блюдечке с голубой каемочкой. Они, не моргнув, требуют у организаторов выставки стену в несколько сотен квадратных метров и чешут репу, если стена оказывается недостаточно широкой. Тупые молокососы. Как ножом по сердцу била его мысль о том, сколько фигурок от Сваровски было куплено в дорогих лавках при аэропортах наобум и попало к людям их неценящим. И вот они стоят по всему миру на уродливых деревянных полках, одни в темноте рядом с простыми безделушками или с фотографией пошлой семейной сценки в безвкусной рамке. Они стоят крошечные, невидимые, запыленные, без всякой любви. Их не видно, когда они не среди своих. Крюмме когда-то давно завел с ним разговор об эпохе Просвещения, а он не запомнил ни слова, сказанного Крюмме, потому что во время всего разговора думал только о фигурках, оказавшихся по всему миру в руках у непросвещенных людей, которые не понимали, что фигурки надо подсвечивать через стеклянные полки. Звери и птицы должны стоять отдельно, как обычно, а флакончики и посуда переедут на верхнюю полку. И 4-сантиметровая бутылка шампанского с двумя бокалами, каждый чуть больше сантиметра, и штопор, хрустальное чудо, не больше половины ногтя на мизинце. Он захотел еще выпить и тут же отправился в туалет. По дороге в гостиную он заметил, что мигает лампочка на автоответчике. Наверняка друзья хотят обсудить планы на Рождество, надо ли им нести что-нибудь с собой, торт или выпивку, или музыку, и рассказать, с каким нетерпением они ждут праздника. За столом соберется 16 человек, настроение будет, как всегда, зашкаливать. По счастью, выпивка уже куплена и стоит в ящиках в спальне, но все равно еще многое надо было сделать. Крюмме выполнял грубую работу и готовил основное блюдо, а Эрлен занимался тонкостями. Украшение, десерт – все это требовало времени и возносило банальный прием пищи в высшие сферы. В морозилке у него было заготовлено множество формочек со льдом, и в каждой лежал листик мяты. Он использовал холодную кипяченую воду, потому что лед из нее получался чище, а кубики льда предназначались для аперитива – коктейля из сухого мартини. Поскольку к сухому мартини в принципе не полагается льда, чтобы удивить всех, Эрлен задумал приготовить коктейль. В каждый бокал добавлялось несколько капель голубого ликера «Кюрасао». Ледяной синий и немного зеленого. «Может быть, еще чуть-чуть серебра», — неожиданно подумал он. «Что, если обмотать ножку каждого бокала кусочком серебристой фольги? Обмотать без стыка в стиле поп-арта?» Он заглянул на кухню, оторвал кусочек фольги и обмотал им первую попавшуюся рядовую рюмку на ножке. Хотя рюмка была пустая, эффект получился идеальный. Еще один шаг на пути к удачному празднику. Он вдохнул полной грудью, зашел в гостиную, взял бокал в руки и стал смотреть на елку на террасе. Шел легкий снежок. Вдалеке виднелись самолеты, идущие на посадку в аэропорт Каструб, мигающие красные и зеленые огни. Прогнозы обещали минусовую температуру, на что он слабо надеялся. Снег и Рождество неразлучны, но от этого города и от этой страны нельзя ожидать слишком многого. К тому же весь остальной год он прекрасно обходился без снега. Только на Рождество должен быть снег. Необходимый компонент Рождества, все прятавший и скрывавший, превращающий даже отсутствующее рождественское настроение – в несущественную мелочь. Снег должен быть символичным правильным и важным сам по себе, хотя он всего лишь замерзшая вода, как говорил Крюмме. Замерзшая звездочками, поправлял его Эрленд. Ведь не случайно вода замерзает симметричными звездочками, это потому, что природа старается порадовать людей. Даже вода хочет казаться красивее простого шара и приобретает форму капли. Боже мой, Крюмме в пальто из матрицы. Он ждет, не дождется это увидеть, и как ему справляться со своим нетерпением еще пару дней? Он оборвал седьмой вальс Шопена на середине и поставил фортепианный концерт Моцарта, чтобы слегка усилить драматичность момента и еще сосредоточиться. Сейчас он начнет заполнять шкафчик. Все протирается и блестит в честь Рождества. Шкаф должен стать брызжущим рождественским фейерверком, созданным человеком в белых перчатках и счастьем, играющим в его крови. Он уже расставлял фигурки на полке со зверьми и птицами и собирался поставить на место единорога, когда тот выскользнул из перчаток и упал на пол. Вскрикнув, Эрленд опустился на корточки и поднял фигурку. Рог откололся, но все остальное не пострадало. Единорог был цел, но превратился в лошадь. Его волшебство осталось на паркете. Эрленд поднял крохотный спиральный рог и тут же отказался от мысли посадить его на каплю суперклея. Вышел бы обман. На глаза навернулись слезы. И почему из всех именно это? Одна из первых фигурок, подаренных ему Крюмме. Он до сих пор помнит все, что Крюмме рассказывал о единороге, мифическом животном, символе девственности, которого можно было поймать только когда он искал покоя и клал голову на лоно девственницы. А теперь он превратился в лошадь. Жалкая замена единорогу, не символизирующая ничего, кроме обыденной и банальной мужественности. В спальне у них тоже было полусюрреалистическое изображение единорога. Крюмме называл его «волшебным животным». Эрленд поставил разбитого единорога в самый конец полки за другими зверьми. Рог он аккуратно положил рядом. Не смог его выбросить. Да и как возможно выкинуть такое? Вниз с террасы или в мусорное ведро? Просто немыслимо. Когда Крюмме вернулся домой, все было расставлено, и Эрленд спал на диване, не сняв перчаток. Крюмме осторожно стащил их, поочередно дергая за каждый пальчик. Сложил, собрал тряпочку, перчатки и щетку в коробочку. Мельком с восхищением поглядел на шкафчик и не заметил особых перемен, кроме, пожалуй, верхней полочки, где на синем зеркале были собраны рождественские звезды, купленные в основном им в подарок Эрленду. Он принес бутылку воды из холодильника, закрыл дверь в гостиную, прослушал сообщения на автоответчике и записал их. Звонили только приглашенные гости с вопросами, приносить ли торт или выпивку, и сообщали, с каким нетерпением они ждут праздника. Он записал сообщения, чтобы Эрленд смог прослушать их завтра, ведь деталями праздника занимался он, и в его обязанности входило поддерживать дружеские связи. Сам он был бы счастлив, живя в уединенности с этим большим ребенком, символом жизненной радости, не видясь ни с кем другим, кроме коллег по работе, где он, к тому же, не был Крюмме. Он был Карлом Томпсоном, главным редактором. Эрленд, узнав, что слово «Крюмме» по-датски значит «крошка хлеба», пришел в восторг и дал это прозвище своему новому другу, что положило начало их любви. Любви, которая никогда не закончится, иначе бы она закончилась уже давно. Теперь же он был уверен в себе. Они были вдвоем. Он больше ничего не боялся. Было поздно, он устал. Так ничего и не разузнал о пиджаке на спинке стула, придется сочинить какую-нибудь историю. Он помылся, погасил свет и потащил в спальню сонного Эрленда, рассказывающего о шахматах от Сваровски с хрустальными клетками, о которых он безумно мечтал и которые Крюмме уже купил. Они обошлись почти в 12 000 крон. Но зрелище неописуемого восторга, когда Эрлен будет распаковывать подарок, стоило каждой потраченной монетки. Он раздел Эрленда, накрыл его одеялом и лег рядом, тесно прижавшись носом к родному плечу, гладкому и теплому. Наутро Эрленд проснулся около 5. Тело ныло, будто во сне он таскал тяжести. Сквозь занавески проступал серый свет без намека на снег. Он прекрасно знал, как выглядит свет, проникающий в комнату, если на улице лежит снег. Потом он вспомнил, как притворился спящим, когда вернулся к Рюмме, и как он завел этот разговор о шахматах в энный раз, чтобы избежать рассказа о единороге. Он выбрался из-под одеял, прошелся по ледяному полу, поскольку сам приучил Крюмме спать, как норвежцы, с открытым окном, и вышел в теплый коридор. Стеклянный шкафчик стоял без подсветки, он ее не включил. Зато елка на террасе горела. Шел тихий дождь, лился прямо из стальных туч. Искусственный снег в корзинках лежал на зло погоде. Эрленд голышом прошел через гостиную и через кухню в ванную. Он слышал, как ступни равномерно и ритмично стучат по полу. Паркет, терракотовые плитки, сланец. В ванной он остановился перед одним из зеркал, рассматривая лицо. Скоро уже старик. Через 3 месяца 40. Что бы он делал, не повстречайся ему Крюмме. Уже около 30, и будучи одиноким, гей легко может превратиться в жалкого пафосного нытика, так что Эрленд уже очень давно мог стать геем-брюзгой. Как же ему повезло познакомиться с Крюмме, когда ему было только по 30. Но даже в компании с Крюмме мысль о 40-летии его не грела. Настало время скрывать свой возраст. Но в то же время это значило, что ему придется распрощаться с пышным юбилеем, а он уже начал его планировать. Впрочем, можно ведь остановиться на 40. Он погладил свой намечающийся животик. Он был мягким, как тесто. Кожа на плечах тоже начала обвисать. Можно ли еще верить постоянным комплиментам по поводу его формы? Почему любовь так зависит от многократно повторяемой лжи? Он вернулся к дверям террасы и снова стал разглядывать елку. Надо держать в голове это зрелище, а не всякие дурные предчувствия, бог знает откуда взявшиеся. Но он не мог от них отделаться, они буквально одолевали его в это плоское безвременье между ночью и днем. Наверное, стоит поговорить об этом с Крюмме. Может, даже разбудить его и попросить утешить, не объясняя причин. Но вместо этого Эрленд открыл дверь на террасу и ступил на мокрую ледяную плитку. Холод, коснувшийся его ступней, и дождь, капавший на плечи, разбудили его окончательно, приблизили его к твердой почве реальности и радости. Крюмме подарит ему нового единорога, если он расскажет, но Эрленд не хочет. Он не знает, почему, просто это кажется немыслимым. Он купит нового единорога сам, поставит его на место и забудет, как много тот для него значил, хотя картина в спальне будет постоянно напоминать о случившемся. Не слышно ни одной сирены. Спящий город. Должна же быть хоть одна сирена в это время суток. Люди мрут, как мухи. Ютландский идиот боится заплесневеть. Это уже даже не смешно. Внешний вид, от которого так зависят голубые, липосакции, подтяжки, вечный солярий. Эрленд готов был упасть в обморок от страха и облегчения, что он всего этого избежал. Внешность для голубых в этом городе значила все, а они с Крюмми довольствовались своим счастьем. Им даже не надо было менять обстановку по принципам фэншуя для геев и жить словно в модной тюрьме. Они покупали вещи и расставляли их по собственному желанию, и удивительным образом все очень хорошо сочеталось. Так откуда же это беспокойство? Ведь не от того, что он неожиданно стал обладателем хрустальной лошади. Он хотел вернуть свою рождественскую радость. Это было невыносимо. Он ведь так привык быть счастливым. Был просто-напросто повернут на собственном счастье. Он заскочил в комнату и закрыл дверь на террасу, зажег весь свет в гостиных, на кухне надел халат и тапочки, дал пинка ящику с вертепом, проходя мимо него, закрыл двери, чтобы не мешать Крюмме, поставил рождественскую музыку и достал муку, дрожжи и миску. Дин Мартин страстно пел о Рудольфе, красноносом олене, а Эрленд насыпал в миску ржаную и пшеничную муку, соль с травами, чуточку гвоздики, подсолнечных семечек и немного семян льна. Дрожжи он размешал в теплой воде вместе с жженым сахаром, который придаст хлебу сочный терпковатый аромат. Надев латексные перчатки, он месил тесто, пока не вспотел, халат распахнулся от его усилий, и член весело болтался в такт движением рук. «О, радостное Рождество!» — выкрикнул он в голос. Времени было почти 6 утра. А где-то на земле был вечер, и как раз время для шипучки. Он накрыл миску с тестом пленкой, содрал с себя перчатки и открыл ледяную бутылку шампанского. Джим Ривз запел «Джингл Беллс». Эрленд не стал доставать бокал, а приставил горлышко ко рту и пил долго и жадно, пока углекислый газ не вырвался, не вышиб из глаз слезы. Теперь полегчало. Вот настоящее утро с золотом во рту. Он перерыл 3 шкафчика, пока не нашел формы для пирожных, потом смешал размягченное масло с мукой, добавил немного холодной воды, взбил тесто до однородной массы, как всегда пишут в рецептах. Потом дал тесту постоять в холодильнике, тоже как пишут. Он засмеялся. Постоять перед тем, как его нарежут на маленькие кусочки и размажут по формочкам. Он тщательно смазал формы маслом, каждую ложбинку и до самого верха. Ирзакит запела «Святое дитя». Эрленд тихонько подпел и приложился к горлышку бутылки. «Святое дитя — это я», — подумал он. «Может, покурить?» «Нет, это уже чересчур. И лучше не ходить в гостиную и не доставать маленький хрустальный рог, чтобы не давать себе повода опять утешаться шампанским. Здесь он печет пирожные и готовится к рождественскому празднику. И эта идея с фольгой вокруг ножки бокалов была просто гениальной. Когда время приблизилось к 7 и хлеб был почти готов, он так чудовищно устал, что подумал, не разбудить ли Крюмми. Пусть следит за хлебом последнюю 1/4 часа. Он отбросил этот план. Крюмми надо выспаться, ему надо на работу. У него жесткий график, он зарабатывает безумные деньги. Он не художник, он просто такой, какой он есть, газетчик, занимающийся тяжелым трудом. Песочные пирожные. По счастью, сейчас печь не надо, они отправятся в духовку, только начиненные кусочками яблока и взбитыми белками, когда гости будут наслаждаться обедом. А сейчас они стояли на подносе в самом низу холодильника, тщательно уложенные в формочки. Бутылка почти опустела, город проснулся, и перед дверью, стоит ему выглянуть, будет лежать газета. Казалось, он своровал лишний день между вчера и сегодня. Кусочек времени, наполненный рождественской радостью и выпечкой. Несмотря на придавившую его усталость, он был необычайно собой доволен. Крюме поест свежеиспеченного хлеба на завтрак. Эрленд надеялся, что не останется таки одиноким геем, доводящим себя до изнеможения гастрономическими изысками на рассвете. Он вынул хлеб из духовки, опустошил бутылку, прокрался в спальню и не успел опустить голову на подушку, как заснул. Проснулся он от того, что Крюме стоял, склонившись над ним с телефоном в руке. В комнате было совсем светло. «Эрленд, вставай, ты проснулся?» «Не знаю». Крюме нащупал его левую руку, сомкнул его пальцы вокруг трубки и прошептал: «Это норвежец. Говорит, что он твой брат. Я даже не знал, что у тебя есть брат». В течение полутора суток, привыкая к мысли, что она не будет жить вечно, Тур вышагивал по двору и чувствовал, как сводит живот. Он слышал, как звонили воскресную службу в церкви. Для него колокола означали время завтрака и мало относились к Божьему завету. Синий декабрьский свет спускался на покрытые снегом склоны и черный фьорд. Было ясно, даже виднелось несколько звезд. Впрочем, если бы шел снег, ему было бы все равно. Ему нравилось сидеть за рулем трактора и оставлять за собой чистые белые линии с четкими краями с каждой стороны липовой аллеи. Деревья стояли черными, воздетыми к небу руками, изящно посаженные на равном расстоянии друг от друга так давно, что уже трудно себе представить, что когда-то обитатели Нисхофа хотели изобразить роскошь и гостеприимство. Ему аллея казалась до боли помпезной и лживой. Он бы с удовольствием спилил каждое чертово дерево, но решал здесь не он. Он часами торчал в свинарнике и теперь, как всегда, хотел поесть, прежде чем возвращаться туда. Одна свинья могла вот-вот опороситься. И тут он заметил, что занавески в комнате матери на втором этаже до сих пор задернуты. Она обычно вставала, когда он шел в хлев в 7 часов, чтобы успеть приготовить завтрак к его возвращению. В сенях не пахло кофе. Кухня была пустой и холодной, когда он открыл дверь, однако он тут же ее затворил, чтобы не напустить еще больше холода. Старая дровяная плита не была растоплена, не слышно радио в дальнем конце кухонного стола под календарем. На столе не стоит подставок для яиц и нет чайных ложек, как обычно по воскресеньям. Нет кусочка сложенной туалетной бумаги рядом с отцовской тарелкой, поскольку он всегда пачкал желтком бороду. Кухня вдруг стала просто помещением, которого он словно бы раньше и не видел. Горела одна только лампочка под вытяжкой, создавая маленький треугольник света над плитой, кастрюлями, кофейником и разделочным столом. Сердце его забилось чаще. Он беспомощно застыл посреди кухни, глядя на дровяную плиту и пытаясь как-то свести все воедино. Заливая водой старую гущу в кофейнике, отрезая хлеба и намазывая его маргарином, укладывая сверху сыр, он заметил, как трясутся руки. Сыр он аккуратно завернул в полиэтилен. Когда пакет был уже несколько раз перетянут шнурком, он снял еще резинку с гвоздя, на котором висел календарь, и нацепил на сверток и ее, и только потом убрал его в холодильник. Он ждал, пока сварится кофе, старался поменьше думать и слушал нарастающее гудение кофейника. Налил кофе в чашку, вынутую из шкафчика наобум, Чашка была не его, почти не использованная, с розовым цветком, пропечатанным квадратиками. Гуща практически не оседала. Кофе был весь в черных точках, но Тур все равно отхлебнул, надеясь, что гуща все-таки опустится. Он почувствовал, как согревается рука на чашке. Съел бутерброд, стоя у стола и разглядывая в окне, как Лазоревка клюет кусок шпика, перевязанного бечевкой и прикрепленного к нижней ветке дерева. Шпик висел уже давно. Он раскачивался на ветру, а Лазоревка подлетала то сверху, то снизу и клевала его с привычной для маленьких птичек большой скоростью. Прямо над ней крепился кусок доски. Туда приземлились три воробья и точили клювы. Потом дощечка опустела. Он прислушался к звукам со второго этажа, но там было тихо. Уличный термометр на кухонном окне показывал -9. Вчера было +2. Дедушка Талок вел погодный дневник 60 лет. Он обычно сидел за кухонным столом по вечерам и записывал, а потом устраивал викторины, кто вспомнит, какая была погода тогда-то. Или громко декламировал свои записи военных лет о том, какие настали жаркие весна и лето после того, как прогнали немецкую сволочь из страны. Тур хотел продолжить записи после смерти дедушки, но с его уходом куда-то делась и вся мальчишеская радость от этой, в общем-то, ненужной информации. А теперь уже поздно заводить погодный дневник. Впрочем, Тур уже много лет думает о том, что уже слишком поздно делать. И сейчас в голове мысли о погоде смешались с мыслями о занавесках в маминой комнате. Мама ведь не может узнать погоду, если занавески все еще задернуты. Он запил бутерброд кофе. Тот был горьким и терпким, как запах кипящей смолы. Как не похоже на воскресенье. Стоять так на кухне, впихивать в себя случайную еду и слышать вдали звон колоколов. Он сполоснул чашку и на негнущихся ногах подошел к рождественскому светильнику на подоконнике и повернул выключатель на центральной, самой высокой свечке. Светильник никогда не оставляли на ночь, чтобы дурацкое украшение случайно не загорелось. Смешно, что оно вообще тут стояло, скорее для соседей, создавая иллюзию рождественского настроения на хуторе. С зажженным светильником день показался вполне приемлемым. Вчера с матерью все было в порядке. Жаловалась только немного на головную боль и на привычную боль в коленках, из-за которой она никак не хотела идти к врачу. Он опять вышел на двор, остановился и долго смотрел на занавески. Они висели прямые, неподвижные, синие.